Александр Телесов. «В долине бабочек». Посвящаю эту книгу моей маме. Запись первая. Приятно познакомиться. Дорогой дневник, ну вот и я. Не знаю, с чего тут начать. Наверное, с того, что я полная дура, клиническая идиотка и вообще человек, который в 30 лет не нажил ни ума, ни опыта, ни денег, а только целую кучу психологических проблем. Они, кстати, и стали причиной того, что я все это пишу. Да, дорогой дневник, я обратилась к психологу. Пообщалась с ним в скайпе, и он посоветовал завести дневник, в котором я должна писать все, что у меня на душе, а потом раз или два в неделю мы будем обсуждать то, что я написала. Был еще вариант записывать на диктофон и потом переслушать, но я терпеть не могу свой голос, он у меня на редкость отвратительный. Я, например, не выговариваю букву «Л», вернее, выговариваю, но она у меня какая-то дефектная. Как моя мама с этой «Л» только не билась, но единственное, что мы смогли сделать с помощью логопеда, это произносить ее так, чтобы она звучала не совсем коряво. Я со временем научилась подбирать слова, в которых нет этой буквы, а там, где от нее не избавиться, проглатываю в слове это место, да так, что никто не догадывается. Все это принимают за манеру речи, а не за дефект. Я настолько виртуозно овладела данной техникой, что мой мозг уже даже не тратит на нее нейронов. Все происходит автоматически. Психолог также предлагал разговаривать с зеркалом. Говорит, смотрите на себя и разговаривайте с собой. Но это оставим на те времена, когда я совсем тронусь умом. Пока же я вроде как еще в добром здравии и ясном уме. И надеюсь остаться в нем, в том числе и благодаря тебе, дорогой дневник. Вообще-то я впервые слышу о том, чтобы дневник спасал от депрессии и нервных потрясений. Но психологу виднее, я решила довериться. Тем более, что времени у меня много, и писать я могу хоть целыми днями. Психолог... кстати, зовут его Павел Дмитрич, сказал, что будет периодически давать мне задания, выполняя которые я смогу улучшить свой эмоциональный фон. И первое называется «Кто ты есть?». Мне нужно написать про себя, составить портрет, но только чтобы точный. Ничего себе задание. В первый день возьми и напиши «Кто ты есть?». Я 30 лет с этим разобраться не могу, а тут сходу раз и сделай. Психолог утверждает, что это нужно для того, чтобы потом мы смогли посмотреть на все со стороны и понять, что со мной не так. Со мной все не так. Давайте пропустим этот этап и сразу начнем помогать мне с этого момента, без описания себя. Интересно, психологам можно в лицо говорить, что они раздражают или даже бесят? Было бы забавно. Звонит мне Павел Дмитриевич, а я ему такая... «Я чуть не умерла от депрессии, пока ваше задание делала. Вы нормальный? Вы точно психолог?» «Ладно, пусть это останется запасным планом. Если он окажется плохим специалистом, я выскажу ему все претензии. Даже буду их фиксировать, чтобы не забыть. Претензия первая. Лучше говорить со мной без жалости, как будто я нормальная. Претензия вторая. Слишком красивый для психолога. Буду честна, когда я его увидела, то немного удивилась. Ну так нельзя, я же женщина, пусть и на грани нервного срыва, а может даже и самоубийства. Ладно, прочь эмоции. Я отвлеклась, дорогой дневник. Надо написать свой портрет. Начнем, пожалуй. Я Варвара Бойко. Мне 30 лет, 7 месяцев и 2 дня. Считай, мне 31. Вес мой 66 килограммов, рост 170 сантиметров. Я не толстая, но и не худая. У меня есть веснушки, но я их замазываю всегда так, что можно сказать, у меня их нет. Волос у меня тоже нет. Вернее, есть, но лишь как факт. Если смотреть с точки зрения женской красоты, то они у меня отсутствуют. Я не та девушка, которая может снять шляпу, а оттуда вываливается тонна локонов, как в рекламе шампуня. У меня обычные редкие тонкие волосы, которые обрекли меня на вечное каре. У этой прически два плюса. Первый — Я могу сама себя подстригать. Второй в том, что на укладку уходит ровно 5 минут, и то, если делать ее лениво. Размер ноги 38-й, к нему претензий нет. А вот руки у меня, можно сказать, красивые. Я даже иногда думаю, что мои кисти могли бы быть моделями. Я как-то читала, что в Америке есть девушка, руки которой рекламируют все, от колец до косметики. Даже там, где какая-то актриса в рекламе держит флакон дорогих духов, сняты не ее руки, а руки этой девушки. Я потом нашла в соцсетях эту модель. Оказалось, что она и сама выглядит прекрасно, но работает почему-то только руками. Всегда ходит в перчатках, делает маски, избегает домашней работы. Словом, старается продлить красоту своих рук, чтобы в старости ни в чем себе не отказывать. Наверное, она никогда не чистила картошку и не замешивала тонкими пальцами фарш для котлет. Я со своими руками так не ношусь. Все же пока ни один фотограф не потерял дар речи, проходя мимо меня на улице. Но все равно я уделяю им особенное внимание. У меня красивые пальцы, и я обычно делаю маникюр. Правда, в последнее время забила. Грудь у меня так себе. От бабки Тани, как говорит моя мама. Татьяна Ивановна, мать моего отца, и правда имела не самые выдающиеся формы. И вообще была сухая, тощая и аристократичная. Я всем своим видом пошла в материну дородную родню с одним маленьким исключением. Грудь в этом коктейле генов мне досталась от худосочной отцовской родни. Но комплексов по этому поводу у меня нет. Я их пережила еще в школе. Еще я горжусь своими зубами. Уж не знаю, как так вышло, но в 30 лет у меня нет ни одной пломбы. Так что тут претензий нет. Если это компенсация за маленькую грудь, то я не против. Кажется, с описанием себя я закончила. Что я могу сказать про свой социальный статус? Я в меру политизированная, дважды бывавшая на выборах девушка. Один раз я голосовала в 18 лет, и мне подарили маленький китайский термос для чая, который до сих пор жив и даже со мной в этой поездке. Второй раз я голосовала, когда нас заставили делать это в университете. Тогда наш ректор баллотировался в местные депутаты, и мы были вынуждены отдать ему свои голоса. Он, кстати, тогда не прошел. Может, потому что был плохим ректором? У меня высшее образование. По образованию я лингвист и английским владею прекрасно, но по профессии ни разу не работала. У меня есть золотая медаль за окончание школы и красный диплом университета. С этой точки зрения я далеко не дура. Работы у меня сейчас нет, но до того, как все это случилось, я трудилась в книжном магазине продавцом-консультантом, и это был не какой-то простой книжный. Это был тот книжный, где еще продаются виниловые пластинки, бариста делает кофе, а бедные, но умные студенты, которые не хотят быть банальными, назначают там свидание. Я любила свою работу. Наверное, чтение — это мое главное увлечение. Сколько же всего я прочитала в своей жизни. Конечно, когда представилась возможность, я была рада устроиться в магазин и помогать людям выбирать книги. Первый год я работала по ночам, так как магазин был круглосуточный, и даже тогда у меня получалось продать столько книг, сколько мои коллеги не продавали днем в свою смену. Потом меня повысили до дневного продавца, и тут я преуспела еще больше. Мой любимый жанр книг — это мемуары. В моей вялотекущей жизни они были главным развлечением. Если бы вы знали, как я переживала за Майю Плисецкую, когда лидеры СССР не выпускали ее на гастроли, а она, между прочим, была в этот момент в расцвете своего таланта. Что-то я устала писать. Меня просили коротко, а я тут размахнулась. Кстати, не написала главного. Я в Турции. У меня свадебное путешествие. Но так случилось, что в нем я одна, потому что дура, и потому что жених мой на свадьбу не приехал. Но моя подруга, которая откачивала меня у ЗАГСа, сказала, что пропадать путевке не годится, и она готова вместо него полететь со мной в Турцию. Но оказалось, что внести исправление в путевку в виде вписывания имени совершенно другого человека невозможно. Теперь я тут одна денешенька и готова этим же вечером подняться на гору Бабадаг, чтобы прыгнуть оттуда вниз головой. Хотя сегодня, наверное, не получится. Фуникулер уже не работает, а пешком туда подняться сдохнуть можно. Хотя тоже выход.